Глава 36. План мщения. Вечером Миледи приказала просить Д'Артаньяна тотчас, как он придет. Но он не приходил. На другой день Кэти опять пришла к молодому человеку и рассказала ему все, что случилось накануне. Д'Артаньян улыбнулся. Этот ревнивый гнев Миледи был его мщением. Вечером Миледи была еще нетерпеливее. Она повторила то же приказание о гасконце, но напрасно ждала его. На другой день Кэти явилась к Д'Артаньяну не веселая, как накануне, но грустная и печальная. Д'Артаньян спросил у бедной девушки, что с ней. Вместо ответа она вынула из кармана письмо и подала ему. Это была записка, написанная рукой Миледи, но на этот раз она была послана Д'Артаньяну, а не Деварду. Он прочел следующее. «Любезный господин Д'Артаньян, дурно так забывать своих друзей, особенно когда расстаются с ними на такое долгое время. Я напрасно ждала вчера и третьего дня. Неужели сегодня вечером будет то же? Благодарная вам, леди Винтер». «Это вполне понятно», — сказал Д'Артаньян, — «и я ожидал такого письма. Кредит мой возвышается с упадком графа Деварда». «Вы пойдете?» — спросила Кэти. «Послушай, дитя мое», — сказал гасконец, стараясь оправдаться в собственных глазах в нарушении обещания данного Атосу. «Ты понимаешь, что мне неблагоразумно отказаться от такого приглашения? Миледи, видя, что я не прихожу, станет подозревать меня. А ты знаешь, до чего может дойти мщение подобной женщины?» «О, боже мой», — сказала Кэти, — «вы умеете всегда представлять вещи таким образом, что всегда выходите правы. Но вы будете ухаживать за ней по-прежнему. Если на этот раз вы понравитесь ей под вашим настоящим именем, то будет еще хуже». Инстинкт заставил бедную девушку угадать часть того, что должно было произойти. Д'Артаньян утешил ее как мог и обещал остаться нечувствительным к обольщениям Миледи. Он просил отвечать Миледи, что благодарен ей как нельзя более за ее внимание и непременно явится вечером, но не смел писать, опасаясь, чтобы опытные глаза Миледи не узнали почерка. В 9 часов Д'Артаньян был на Королевской площади. Видно было, что слуги, встретившие его в передней, были предупреждены, потому что прежде чем он спросил, дома ли Миледи, о нем пошли уже доложить. «Проси», — сказала Миледи таким резким голосом, что Д'Артаньян услышал его в передней. Он вошел. «Меня ни для кого нет дома», — сказала Миледи. «Ни для кого, слышишь?» Лакей вышел. Д'Артаньян с любопытством взглянул на Миледи. Она была бледна, и глаза ее были красны от слез или бессонницы. С намерением уменьшили свет в комнате. Но все же молодая женщина не могла скрыть следов лихорадки, пожиравшей ее в продолжение 2 долгих дней. Д'Артаньян подошел к ней с обыкновенной фразой. Она сделала усилие принять его, но никогда еще столь встревоженное лицо не выражало такой приятной улыбки. Д'Артаньян спросил, как она себя чувствует. «Плохо», — отвечала она, — «очень плохо». «Но в таком случае», — сказал Д'Артаньян, — «я беспокою вас и лучше удалюсь». «Нет», — отвечала Миледи, — «останьтесь, господин Д'Артаньян, ваша любезность меня рассеет». «Она никогда еще не была так мила», — думал Д'Артаньян. «Будем остерегаться». Миледи приняла самый дружеский тон и придала особенную прелесть своему разговору. Лихорадка, на минуту ее оставившая, снова возвратила блеск глазам и румянец щекам ее. Цирцея опять опутала Д'Артаньяна своими чарами. Миледи улыбалась, и Д'Артаньян чувствовал, что за эту улыбку он готов отдать все на свете. Были даже минуты, в которые он чувствовал раскаяние в том, что он сделал. Мало-помалу Миледи делалась более откровенной. Она спросила Д'Артаньяна, любит ли он кого-нибудь. «Увы», — отвечал Д'Артаньян с самым сентиментальным видом. «Неужели вы так жестоки, что можете задавать такой вопрос мне, который с первого свидания с вами дышит только вами и для вас?» Миледи странно улыбнулась. «Так вы меня любите?» — спросила она. Неужели я должен говорить вам об этом? Неужто вы ничего не заметили?» «Да, но вы знаете, что чем более гордости в сердце, тем его труднее покорить». «О, трудности вовсе не устрашают меня», — сказал Д'Артаньян. «Меня пугает одна только невозможность». «Для истинной любви», — сказала миледи, — «нет ничего невозможного». «Ничего?» «Ничего», — отвечала миледи. «Черт возьми», — подумал Д'Артаньян, — «тон переменился. Уж не влюбилась ли она в меня и не намерена ли дать мне другой сапфир?» «Скажите», — продолжала миледи, — «что сделаете вы, чтобы доказать эту любовь?» «Все, что от меня потребуют. Приказывайте, я готов». «На все?» «На все!» — вскричал Д'Артаньян, зная наперед, что тут ему рисковать нечем. «Если так, поговорим немного», — сказала миледи, подвигая свое кресло к Д'Артаньяну. «Я вас слушаю, сударыня», — отвечал он. Миледи с минуту как будто оставалась в нерешительности. Потом сказала. «У меня есть враг». «У вас?» — вскричал Д'Артаньян, притворяясь изумленным. «Возможно ли, боже мой, у такой доброй и прекрасной, как вы?» «Смертельный враг». «В самом деле?» «Враг, который оскорбил меня так жестоко, что между нами война насмерть. Могу ли я надеяться на вашу помощь?» Д'Артаньян тотчас понял, чего хотела эта мстительная женщина. «Можете, сударыня», — сказал он с жаром, — «рука и жизнь моя принадлежат вам, так же, как и моя любовь». «Итак», — сказала миледи, — «если вы так же великодушны, как влюблены...» Она остановилась. «Что же?» — спросил Д'Артаньян. «Тогда», — продолжала миледи после минутного молчания, — «перестаньте с этих пор говорить о невозможном». «Не сулите мне так много счастья!» — вскричал Д'Артаньян, бросаясь на колени и покрывая поцелуями ее руку. «Только отомсти за меня ненавистному Деварду», — думала миледи. «Я сумею от тебя отделаться, глупец». «Да, обманув меня так бесстыдно, скажи, что ты меня любишь, лицемерная и опасная женщина», — думал со своей стороны Д'Артаньян. «И я буду смеяться над тобой вместе с тем, кого ты хотела наказать моей рукой». Д'Артаньян поднял голову. «Я готов», — сказал он. «Так вы поняли меня, любезный господин Д'Артаньян?» — сказала миледи. «Я угадал бы все по одному вашему взгляду». «Итак вы поможете мне рукой, которая уже и так приобрела славу и известность». «Сию минуту». «Но», — сказала миледи, — «как же мне благодарить вас за такую услугу?» «Ваша любовь есть единственная благодарность, которой я желаю», — сказал Д'Артаньян. «Она одна достойна меня и вас». «Корыстолюбец», — сказала она, усмехнувшись. «О!» — вскричал Д'Артаньян, увлеченный страстью, которую эта женщина имела дар зажигать в его сердце. «Ваша любовь кажется мне невероятной. Я боюсь, что она исчезнет, как сон, и я хочу скорее услышать признание от вас самих». «Разве вы уже заслуживаете подобное признание?» «Я ожидаю ваших приказаний», — сказал Д'Артаньян. «Правда ли это?» — сказала миледи, отгоняя последние сомнения. «Назовите мне негодяя, который заставил плакать эти прекрасные глаза». «Кто вам сказал, что я плакала?» — вскричала она. «Мне казалось...» «Женщины, подобные мне, не плачут», — сказала миледи. «Тем лучше. Скажите же мне его имя». «Подумайте, что его имя есть моя тайна». «Однако я должен знать его имя». «Да, вы должны. Видите, как я вам доверяю». «Вы меня восхищаете. Как его зовут?» «Вы его знаете». «В самом деле?» «Да». «Это не один из моих друзей?» — спросил Д'Артаньян с притворной нерешительностью. «А если это один из ваших друзей, вы не решитесь?» — вскричала миледи. И молния угрозы сверкнула в ее глазах. «Нет, хотя бы то был мой брат!» — вскричал Д'Артаньян, как бы в порыве восторга. Наш гасконец шел вперед, не рискуя, зная, куда он идет. «Мне нравится ваша преданность», — сказала миледи. «Увы, вам только этого мне нравится?» — спросил Д'Артаньян. «Я вам скажу это в другой раз», — сказала она, взяв его за руку. Это пожатие заставило вздрогнуть Д'Артаньяна, как будто к нему перешла лихорадка, пожиравшая миледи. «Вы будете любить меня когда-нибудь?» — вскричал он. «О, я в состоянии сейчас совсем потерять рассудок!» В самом деле Д'Артаньян был вне себя от восторга и самозабвенно почти верил нежности миледи и преступлению де Варда. Если бы в эту минуту де Вард был тут, он бы убил его. Миледи воспользовалась случаем. «Его зовут?» — сказала она. «Де Вард, я знаю», — прервал Д'Артаньян. «А откуда вы это знаете?» — спросила миледи, схватив его за обе руки и стараясь прочесть в глубине души его. Д'Артаньян почувствовал, что он увлекся, и совершил ошибку. «Говорите, говорите, ну говорите же!» — повторяла миледи. «Откуда вы это знаете?» «Откуда я знаю?» — сказал Д'Артаньян. «Да! Я знаю это потому, что вчера в обществе, где я был, де Вард показывал перстень и говорил, что он получил его от вас». «Презренный!» — вскричала миледи. Это слово отозвалось в сердце Д'Артаньяна. «Ну и что же?» — продолжала она. «Я отомщу этому презренному!» — сказал Д'Артаньян с самым воинственным видом. «Благодарю вас, мой друг!» — вскричала миледи. «Когда же я буду отомщена?» «Завтра, сию минуту, когда вам угодно!» Миледи готова была вскричать «сию минуту», но рассудила, что такая поспешность не понравится Д'Артаньяну. К тому же ей необходимо было предпринять 1000 предосторожностей, дать 1000 советов своему защитнику, чтобы он избегал объяснения с де Вардом при свидетелях. «Завтра», — продолжал Д'Артаньян, — «вы будете отомщены, или я умру». «Нет», — сказала она, — «вы отомстите за меня, но не умрете. Я знаю». «Почему вы знаете?» «Кажется, что в стычке с ним вам не пришлось жаловаться на судьбу». «Судьба, как любовница, благосклонная вчера, она изменит завтра». «Это значит, что вы колеблетесь?» «Нет, сохрани меня, Боже, но...» «Молчите», — прервала она. «Вот идет брат. Он не должен видеть вас здесь». Она позвонила. Вошла Кэти. «Ступайте отсюда», — сказала миледи Д'Артаньяну, отпирая потайную дверь. «И приходите в 11 часов окончить наш разговор. Кэти введет вас ко мне». Бедная девушка едва не упала, услышав эти слова. «Что же ты стоишь, как статуя? Проведи господина Д'Артаньяна вечером в 11 часов. Ты слышала?» «Кажется, все ее свидания бывают в 11 часов», — подумал Д'Артаньян. Это вошло у нее в привычку. Миледи протянула ему руку, которую он нежно поцеловал. «Довольно», — сказал он, уходя и едва отвечая на упреки Кэти. «Не будем глупцами. Эта женщина способна на любое преступление. Будем же остерегаться».